С Антонином, который теперь бывал у них почти каждую неделю, она старалась не заговаривать о Неречи. Первой своей радостью Бажена, правда, поделилась с ним, и тут же увидела, что Антонин настроен к Милошу враждебно. Он ничего не сказал, даже не ответил на ее вопрос: «Как ты думаешь, скоро он сможет приехать?» И поспешно ушел. Милый Антонин, он глубоко ей предан. Каждый час она чувствует его внимание и заботу. Он бывает с нею в кино, встречает ее по субботам около университета и провожает домой. От Бажены не укрылась его любовь, хоть он и старается не выдать ее. Но разве можно ее утаить? Вот так же и она, встречаясь с Неречем, пыталась скрыть свое чувство. Но что ей казалось надежно скрытым, то было явным для Нереча. Антонин теряется в разговоре с нею, мрачнеет, если она холодно встретит его, грустит, когда видит ее безразличие. И ей жалко его. Может быть, и она виновата в том, что Антонин мучится. Ей не следовало отвечать на его взгляды, доверчиво делиться с ним своими радостями и печалями. Еще тогда, в годы войны, когда она угадала его пробуждающееся чувство, ей нужно было сказать твердо и ясно, что она любит Нереча, что Нереч для нее самый дорогой человек на свете. Антонин, поняв это, остался бы ее товарищем. Но она не сказала тогда, не сказала и позже. Больше того, ее радовала любовь Антонина. Не будь Нереча, она, быть может, ответила бы на его чувства. Антонин ей нравился. Иногда Бажена ловила себя на мысли, что даже жалеет о своей любви к Неречу. Слишком тяжело давалась ей их долгая разлука. Не появись письма в 45-м году, она бы вообще смирилась с тем, что Нереч ушел из ее жизни. Но ведь он жив, думает о ней. Этого довольно, чтобы снова страдать и терпеливо ждать его. Теперь Антонин лишний в ее жизни. Его любовь тяготит ее, его мрачность раздражает, молчание утомляет. Ей хочется говорить о Нерече и только о Нерече, вспоминать прошлое, мечтать о будущем. Нереч вытеснил все, чем раньше она жила, и от этого ей светло и радостно жить. Иногда, только изредка, она вспоминает об Антонине и чуточку жалеет его, но это случается все реже и реже. С утра Бажена чувствовала себя оживленней. Из университета она поехала домой. Трамвай шел слишком медленно, остановки злили, казалось, их слишком много, больше, чем всегда. Наконец, последнее. Бажена торопливо спрыгнула с подножки и побежала по своей улице. Стуча каблуками, она взбежала по ступенькам, открыла дверь и сразу увидела на столе телеграмму. От него. Так и есть, из Белграда. Она дрожащими пальцами разорвала обладку и прочла давно жданное слово. «Выехал». Она готова была разрыдаться от счастья и закрыла глаза ладонями. Только теперь она услышала скрип стула, потом приближающиеся к ней шаги и тревожный голос. «Что с тобой, Бажена?» Она смахнула с глаз слезы. Перед ней стоял Антонин. Страдальческая улыбка свела его губы. Он смотрел на Бажену, не решаясь заговорить. «Это ты, Антонин?» Приходя в себя, спросила Бажена. «Извини, я не заметила». И подумала с досадой, снимая шляпку. «Зачем он здесь? Как не вовремя?» Антонин с минуту потоптался в нерешительности, потом торопливо оделся и, не сказав ни слова, открыл дверь. Глава третья. Уже два с лишним года бывший штурмбанфюрер СС Мориц Обермейер сидел во франкфуртской тюрьме. Суд давно сказал свое слово. Следствие установило, что он именно тот человек, за которого себя выдает. Обермейер смирился со своим положением и навсегда похоронил надежды на будущее. Только изредка неугасимая злоба вспыхивала в нем при воспоминаниях о прошлом. Он не мог простить себе роковой ошибки, которую совершил при бегстве из Праги. Но и злоба утихала, время сглаживало все. Сегодняшний день ничем не отличался от других. Заметно скудный завтрак, потом поверка заключенных и ожидание обеда. В камере полумрак, солнце появляется в окне лишь в час пополудни и спустя недолгое время снова исчезает, скрываясь за каменной громадой соседнего корпуса. Обермейер ежедневно отмечает длину тени на стене. Это единственное и притом самое интересное занятие в его одиночестве. Больше делать нечего. Но сегодня пасмурно, осеннее небо затянулось тучами, и солнца, кратковременного солнца, конечно, не дождаться. Обермейер лег на койку, не удастся ли заснуть, и закрыл глаза. Однако уснуть помешали. В 2 часа дверь неожиданно открылась, и дежурный окликнул Обермейера. «Следуйте за мной!» Обермир повиновался, но вышел из камеры без особой охоты. В чем дело, куда его ведут, кому он понадобился? Неужели оккупационные власти решили пересмотреть дело, нашли новые документы? Вслед за дежурным Обермейер проследовал через пустой тюремный двор. Его вели в административную парикмахерскую. «Привести заключенного в полный порядок. И побыстрее, я сейчас вернусь», — распорядился дежурный. Парикмахер добросовестно отнесся к своим обязанностям. С особой тщательностью он постриг и побрил необычного клиента в арестантской одежде. Обермейер рассматривал себя в зеркале. Без всякого удовольствия он констатировал, что за эти годы сильно изменился к худшему. Бесцветные волосы заметно поредели и отступили от лба. К бледной окраске кожи примешалась какая-то лихорадочная желтизна. Тонкие белые губы очерствели, огрубели. Вокруг большого рта залегли жесткие складки. Прибавилось морщин. Только глаза, кажется, не поддались влиянию времени. Они были все такие же прозрачные и бесцветные. И все так же белели шрамы на носу и на щеке. После туалета Обермейеру предложили переодеться. Ему подали новый коричневый костюм, легкую велюровую шляпу, сорочку цвета беж, скромный галстук в полоску и настоящие кожаные полуботинки. Не требовалось острого ума, чтобы догадаться, что Обермейера собираются кому-то показать. Только этим и можно было объяснить заботу о внешности заключенного. Машина, в которую сели дежурный и Обермейер, понесла их по улицам города. Обермейер жадно смотрел вперед, назад, направо и налево. С наслаждением он вдыхал запах перегоревшего бензина, бивший в нос. Он испытывал волнение человека, почувствовавшего вкус свободы. Машина остановилась на аллее Лилиенталь. Обермейера ввели в большой дом и оставили с глазу на глаз с пожилым мужчиной. «Садитесь», — пригласил незнакомец, расхаживая по комнате. Несмотря на то, что он сказал это по-немецки, Обермейер сразу признал в нем иностранца. Модный полосатый пиджак с длинными узкими бортами не мог скрыть строевой выправки незнакомца, и наметанный глаз гестаповца сразу увидел, что перед ним военный. Незнакомец остановился против Обермейера и сказал: «Я полковник из главного штаба CIC. Вам это говорит о чем-нибудь?» Решительным кивком головы Обермейер подтвердил, что ему все ясно. Последовала небольшая пауза. Полковник смотрел на Обермейера как-то странно, не в лицо, а поверх головы. Это не доставляло Обермейеру особого удовольствия. «Вы, господин Крамер, допустили большую тактическую ошибку, скрыв от органов следствия и суда свою подлинную фамилию и профессию». Обермейер молчал. За эти годы ему не приходилось говорить много. Он больше думал. Думал и сейчас. «Старый фокус. Психологическое воздействие. Нам это тоже немного знакомо. Если тебе известна моя подлинная фамилия и профессия, почему ты называешь меня Крамером?»